Если бы не моя женская слабость и беспечность, я бы давно взяла дело в свои руки. Старик дал телеграмму в Питер. Вызывает меньшого сына Николая. Я успела перехватить депешу. А если он пошлет новую, и начальник почтамта обманет меня? Меня же они разорвут втроем? Да, Юсковых трое, но самым опасным для Евгения остался меньший сын Михаила Михайловича, Николай Поручик. Его-то и хотел вызвать старик, чтобы выдворить Евгению Сергеевну. «Этот Николенька мот и подлец. Они меня прикончат без Аины и капиталы пустят на ветер». «Не так сразу, Евгений, не так сразу», — увещевал Никон, охаживая бороду. «Ты что-то хотел сказать про Ионыча?» Никон подумал. «Есть страшные грешники, Евгения, из них Ионыч. Достоин кары великой, гиены огненной достоин, призову к великому соборному покаянию, призову. Ведаешь ли, как убит был старец-раскольник в скиту, по чьему разумению делались фальшивые деньги? Быть бы старцу на виселице, кабы не Ионыч, убийство свершил он, злодейское убийство». Он снова помолчал, обдумывая дальнейшее. Революция освободила одного каторжанина, Сокотуя. Явился он ко мне с покаянием. Речение вел такое. Преступного старца в красноярском скиту убил Ионыч, чтоб самому не попасть на каторгу и не потянуть за собой миллионщика Юскова. «И что же он, каторжник?» — напряглась Евгения. «Доставил мне пачку фальшивых казначейских билетов, какие были спрятаны в скиту в тайнике. Билеты упакованы в пергамент, и на том пергаменте собственноручная надпись Ионыча для ММЮ, то есть для Михаила Михайловича Юскова. Почерк установить не тяжесть. Дело давнее, забытое, но вопиющее, Евгения. Теперешнее временное правительство может и помиловать Ионыча, ну а если не помилует? Пристращать надо, и он тебе служить будет. Что и свершится, когда я призову его к соборному покаянию». Передохнув, дополнил. «И то не все. Тот каторжник передал мне и флакон с ядом. Тибетский яд. Надпись на флаконе такая же фальшивая, как те билеты. Каторжник сказал, что флакон сей был передан ему самим Ионычем и хранился в тайнике на тот случай, если захватят фальшивомонетчиков. Сам старец не знал того, будто не почил от яда. Помяни его душу, Господи, — помолился Никон. Кто его умертвил? Ионыч же. Дам тебе тот флакон, и ты постращай старика. Узнает флакон-то, узнает. Но упаси Бог, не употреби во зло содержимое. Три капли на кусочек сахару или смешать с другими каплями и смерть. Спаси Бог. Евгению Сергеевну пробирал мороз, боялась поднять глаза, чтобы не встретиться с чугунной чернью очей его Преосвященства. «О, Господи, помоги мне!» — молилась. «Настал такой час. Она еще померится силами не только с престарелым Михаилом Михайловичем, но и с обоими его сыновьями. Или они меня на панель, или я их». Это было единственное ее решение. Прежде чем перейти в Никоновые покои, Евгения Сергеевна приняла из рук своего тайного любовника флакончик желтого стекла с притертой пробкою и спрятала в шагреневую сумочку, подумала, как там Аина со своим мексиканцем спят, наверное, и мысленно благословила дочь. «Он все еще тут, старик, совсем лысый, как Ионыч. К круглоголовый, немой, словно привидение, никому не нужный гость на грешной земле, единственный живой сын Ефимии Авакумовны, Михаила Михайлович Юсков.